Это крик всех французских матерей, это крик Франции. Конечно, я сделаю все, чтобы сохранить мир. Я это знаю. Но твои враги работают. Среди радикалов полное смятение. Мальви кричит, что ты не хочешь считаться с национальными интересами, и его слушают. Я уже не говорю о правых. Конечно, Бретель — дураки помешанные. Мы не испанцы, мы передовой народ. У нас такой режим невозможен. Но Бретель пользуется огромным влиянием. Вчера он заявил, что посадит тебя на скамью подсудимых, как одного из зачинщиков войны. Я убежден, что ты расстроишь их игру. Я так и отвечаю, Виар — порука невмешательства. Успокой ты меня. Я хочу услышать твердое «да». Тесса размахивал руками, отбегал в дальний угол и оттуда повторял, как заклинание, свои тирады. Потом подбегал вплотную к Виару, обдавал его брызгами слюны. Виар сохранял спокойствие, даже улыбался. В нем неожиданно проснулась стойкость. Тень Муниса, казалось, присутствовала в кабинете. На том самом месте, где фиглярствовал Тесса, час тому назад стоял затравленный судьбой, но гордый Муньес, и Виар, говоривший со своим старым товарищем как бездушный дипломат, теперь перед угрозами Тесса пытался сохранить свое достоинство. Он даже забыл о стратегии. Когда Тесса потребовал ясного ответа, он сказал: «Я выполню мой долг», и большего Тесса от него не добился. А когда Тесса ушел, Виар в изнеможении прилег на короткий диван, подогнул ноги и стал мучительно думать, как быть. Мешала сильная головная боль и тошнота. «Да чего Тесса гнусен? Визжит, плюется. Неужели женщины могут его любить?» «Да, но Тесса подослали. Правые радикалы. Может быть, Бретель. Может быть, итальянцы из посольства. Сложная игра. Это правда, что они лезут на рожон. Значит, война? Но что скажет народ? Он, Виар, 40 лет обличавший войну, пошлет миллионы людей на смерть, а в Испании уже убивают». Закрыв глаза, Виар увидел трупы среди камней, покрытые большими мухами, развороченные тела, развороченные дома. «Что же делать?» Тесса сказал: «Ни одного самолета». Да, радикалы могут выйти из кабинета. И забыв о бедствиях войны, Виар погрузился в привычную ему арифметику, подсчитывал, сколько голосов соберет правительство в испанском вопросе. Конечно, меньшинство. Тогда радикалы пойдут на соглашение с правыми. От Тесса до Бретейля. Это начало конца. Для Бретейля такой кабинет будет коротким этапом. Он мечтает о диктатуре, а теперь 6 февраля куда страшнее. Лавочники и кулаки, испуганные забастовками, пойдут за Бретейлем, распустят социалистическую партию, Верховный суд судит Виара. Он пытался вызвать войну. Ведь достаточно им сбить один самолет, чтобы все раскрылось. Прокурор говорит: А-68 при содействии Виара. Нет, с такими вещами не шутит. Виар томился до 10 часов вечера, не зная, на что решиться. Наконец, жмурясь от головной боли и тоски, он вызвал начальника секретной полиции. «Мне сообщили, что инженер Пьер Дюбуа пытается переправить в Барселону 11 бомбардировщиков А-68. Это может вызвать международные осложнения. Необходимо задержать самолеты. Вы считаете это выполнимым?» «Вполне. Они должны находиться на одном из аэродромов Сена, здесь или в Тулузе. Я сейчас же распоряжусь». Когда начальник полиции ушел, Виар снова лег на диван. Он принял 2 таблетки от головной боли. От лекарства все в нем оцепенело. С трудом он шевелил рукой, ныло под ложечкой, а ногам было холодно. Он старался ни о чем не думать. Теперь все сделано, надо ждать. Все же слово «предательство» пришло, и, придя, не хотел отвязаться. Он говорил себе: «Вздор, я никого не предаю, дело испанцев все равно проиграно, 11 самолетов против 200, дети, как рабочие лана. Я спасаю тем самым Народный фронт, нашу партию и мир.